Элис заявился в кофейню на завтра уже ближе к ночи, без предупреждения, и скорее напоминал восставшего мертвеца, чем живого человека. Памятуя о неурочном визите маркиза Рокпорта в прошлый раз, я наскоро проверила, заперта ли дверь, и задернула занавески на всех окнах, кроме тех, что уже были закрыты снаружи ставнями. Если пришел бы кто-то свой, например, миссис Хатт вернулась за чем-нибудь, или Лайзу приехал раньше условленного срока, то Мэдди с Георгом и так пустили бы их с черного хода без лишних вопросов. А вот посторонним пришлось бы подождать моего решения. Зачем нам лишние свидетели? Тем более речь наверняка пойдет о расследовании. А следственную информацию, как поговаривал сам детектив, нужно держать подальше от любопытных ушей. Впрочем, Элису сейчас явно было не до сохранения секретности. «Скажите мне что-нибудь хорошее, Виржиния», — жалобным голосом попросил он, пряча лицо в сложенных на столе руках. Поношенный серый пиджак встопорщился на спине горбом. «Вот просто похвалите меня. Я себя никогда не чувствовал дураком так долго и так полно, как в последние дни». «Судя по вашему виду, вы еще мало спали, ничего не ели и ни разу не мылись», — вздохнула я, присаживаясь напротив. «Не знаю, сумею ли я польстить вашему эго, но желудку, надеюсь, угожу. А вот и ужин». «Мой?» — недоверчиво спросил Элис, отлипая от стола, в который, кажется, уже врос. «Ваш, чей же еще?» — с трудом сдержала я улыбку. Памятуя о том, что у меня взял привычку гостить вечно голодный детектив, я теперь отсылаю в кофейню из своего дома одну порцию ужина каждый вечер. Глаза у Элиса были такие несчастные, что даже суровая обычно Мэдди прониклась к нему сочувствием. Переставив с подноса на стол тарелки с полноценным обедом, копченая баранина в чесночном соусе, печеный картофель, салат из маринованных овощей и горячий паштет, она наклонилась к детективу и робко погладила его ладошкой по голове, как ребенка. «Мадлен, это вы?» — вяло откликнулся Элис, скосив глаза на смущенно замершую девушку. «Вот ведь докатился. Меня уже дети и женщины жалеют. Причем одновременно и в едином лице». Мэдди залилась румянцем до самых ушей и быстро отступила на шаг. Потом насупилась, перехватила поднос в одну руку, шлепнула Элиса полотенцем по затылку и, гордо развернувшись, зацокала каблуками на кухню. «Нет», — грустно констатировал детектив, — «женщины и дети меня не жалеют. Это, наверное, мне сначала показалось». «Вы упорно напрашиваетесь на комплименты. Тут я уже не сумела удержаться и все-таки улыбнулась». «Просто шучу, видимо, без особого успеха», — вздохнул Элис и, скептически оглядев тарелку с бараниной и картофелем, подвинул ее к себе поближе. «Вы лучше расскажите, как идет опрос свидетелей. Лайзу паршивец всячески намекает, что вы узнали нечто потрясающее. Намеки, а о деталях ни слова. Чем вы его так подкупили, что он теперь даже со мной многозначительно отмалчивается?» Судя по интонации, это был вопрос риторический. «Так что вы докладываете о ходе следствия, пожалуй, а я пока исследую содержимое своей тарелки. Тоже, знаете ли, замечательное дело». То ли пустой желудок был тому виной, то ли мрачно сосредоточенное настроение, но Элис не задал мне ни одного вопроса по ходу рассказа. Даже не перебил ни разу, вопреки обыкновению, но слушал внимательно. На середине он и вовсе потерял интерес к баранине и, подперев рукой подбородок, уставился на меня в упор. Я сбилась и не сразу сумела собраться с мыслями. А потом мы распрощались, условившись о встрече. «Остаток дня я была занята, а сегодня пришли вы. Вот, собственно, и все». Подвела я итог через добрых 2 часа и потянулась к чашке с остывшим чаем, немного промочить горло. К концу рассказа у меня даже голос немного охрип. Элис, впрочем, выглядел весьма довольным результатом. «Прекрасно», — произнес детектив после небольшой паузы. «Что ж, это вполне ложится на мою информацию. Жаль, что я сейчас занят 2 делами сразу, причем одно из них личное и не терпит отлагательств. Ваш рассказ, Виржиния, во многом подтверждает мои догадки, но кое-что для меня оказалось неожиданностью и весьма заинтересовало, не скрою. Речь идет о родстве между Эстер Боне и Джулией Дюмон. Я знал, что одна из дочерей Нингена держит в Лютье небольшую школу живописи, где и преподает сама, только и всего». О том, что у нее есть сестра в Аксонии, да еще никто иная, как мисс Дюмон, я не подозревал. В голове у меня словно встал на место кусочек головоломки. Погодите, но ведь Джулия Дюмон говорила, что это Эстер Боне, женщина необщительная, склонная к пустым подозрениям, затворница. Как можно с таким характером заниматься преподаванием? Да никак, цинично улыбнулся Элис, становясь сразу похожим на злого лиса из сказок. Лайза прав, она лжет. Вопрос, только ли насчет своей родственницы? И зачем лжет? Глубокомысленно добавила я, но Элис только отмахнулся. Тут-то как раз версия сразу появилась. Мисс Дюмон не хочет, чтобы кто-то прочитал письма Нингена, особенно последние. Возможно, там есть упоминание об островитянке у каноэ. Или наоборот, нет, загадочно заключил он. И замолчал. Я ждала закономерного продолжения, но детектив только смотрел на меня многозначительно и тихонько поскребывал вилкой по тарелке. Шкрип-шкрип, шкрип-шкрип, шкрип. «Это фарфор, ручная роспись, и один комплект стоит хайрейн», — вертелось на языке. Однако я не стала язвить и просто спросила то, чего ждал Элис. «Что вы имеете в виду?» Элис вальяжно откинулся на спинку, излучая довольство. Видимо, ему и впрямь в последние дни частенько приходилось чувствовать себя дураком. Вот он теперь и отыгрывался на мне, изображая всеведущего детектива перед лицом наивной леди. Что ж, это можно было только перетерпеть. К счастью, затягивать со спектаклем он не стал. Возможно, 12-й островитянки и вовсе не существовало, Виржиния, и письма Нингена могут прояснить эту тайну. Элис наклонился, опираясь локтями на стол, и проникновенно заговорил, глядя на меня из-под лобья. Свет причудливо лег на пестрые волосы, делая их как будто бы седыми. «А теперь на секунду представим, что так оно и есть. Картины никогда не было. Существовала лишь аккуратная подделка. Об этом знал Лоренс, который нашел ее. Льюис Пул, который ее продал». Мисс Дюмон, которая после якобы проведенной экспертизы объявила картину подлинной. Мистер Уэст догадывался о делишках сына, но из-за болезни не изучал их так пристально, как следовало бы. И вот накануне открытия выставки между Льюисом Пулом и Лоренсом происходит ссора, в процессе которой Пул угрожает раскрыть тайну фальшивой картины. Лоренс выжидает некоторое время и убивает его, а картину уничтожает, заявив о краже. И затем требует выплатить страховку, оформленную на имя отца. Страховой агент, действуя в своих интересах, доносит на страхователя в управление. Далее следует арест в мое отсутствие, к сожалению. Уэст-старший подозревает сына, поэтому не отвергает предъявленные ему самому абсурдные обвинения. Мисс Дюмон тоже догадывается о личности преступника, но, к примеру, из романтических побуждений или из страха быть обвиненной в афере тоже молчит. Элис свел куполом кончики пальцев, словно в жесте джанской молитвы о просветлении, и медленно выдохнул, прикрыв глаза. «Как вам такая версия, Виржиния? По-моему, идеально. Жаль, что такие гладкие версии никогда не подтверждаются». «А мне отнюдь не жаль», — неожиданно для самой себя возразила я. «Не хотелось бы, чтоб мисс Дюмон оказалась преступницей. Мне думается, что она хороший человек». Можете считать, Элис, что это женская интуиция, говорит. Элис наградил меня таким взглядом, что я не выдержала и отвернулась. Впрочем, и в темном оконном стекле отражение было достаточно четким, чтобы различить снисходительную укоризну на лице собеседника. «Интуиция, значит», — повторил ровным голосом детектив, так и не дождавшись от меня раскаяния. «Ну, предположим. Но все равно следует проверить мою версию. И тут у нас есть два варианта. Первый — написать Эстербане от имени Управления спокойствия и попросить содействия в расследовании. Но, во-первых, Эстербане не аксонская подданная, она гражданка Марсавийской республики, и потому в игру вступает бюрократическая машина. Дело в том, что такого рода официальные запросы обязательно должны проходить через Марсавийскую гражданскую полицию. Порядок действий весьма сложный, брезгливо поморщился Элис. Я бы даже сказал, неоправданно сложный. Запрос составляется по-аксонски и на Марсо. Заверяется двумя печатями и пересылается в марсавийскую полицию. Получив его, местные или составляют свое письмо, или выписывают приглашение нашему детективу на посещение страны и проведение следственных действий, или напрямую берут показания у свидетеля. Если послать письмо самой свидетельнице, но на бланке управления спокойствия, это может вызвать скандал. Спросите у своего маркиза, он вам подробнее расскажет. Он вообще умеет объяснять весьма доходчиво», — добавил Элис досадливо и почему-то прикоснулся к своей щеке кончиками пальцев и также машинально отдернул их, будто случайно дотронулся до едва затянувшейся раны. Я удивленно выгнула бровь, но детектив предпочел сделать вид, что не заметил намека. «Второй вариант. Это частное письмо от моего имени или, например, от вашего, в котором мы, не разглашая причины, попросим Эстер Бане переслать нам копии последних писем. Но она опять-таки может нам отказать. Письма-то личные, полученные от погибшего отца. К тому же, кое в чем мисс Дюмон, вероятно, не соврала. Велика вероятность, что Бане действительно не любит чужаков. Кто захочет доверять посторонним семейные тайны?» Элис пожал плечами, всем своим видом показывая, что он бы не доверил. «Есть еще и третий вариант. Рискованный и совершенно незаконный, правда. При определенной степени удачливости мы получим наиболее полный ответ в кратчайшие сроки». «И что это за вариант?» «Учтите, я не хочу ввязываться в преступление», — предупредила я Элиса, но тот лишь улыбнулся. «Написать Эстер Бане от лица мисс Дюмон. Но для этого нам понадобится, во-первых, правдивая информация об отношениях между ними, во-вторых, письмо-образец. В-третьих, аферист в совершенстве, владеющий искусством подделки почерка. И в-четвертых, много-много удачи». Редкий случай. Идея Элиса мне не понравилась совершенно, от и до. Стоило только представить, что все вскроется, что графиню Эверсон Валтер уличат в подделке писем. «На мою помощь не рассчитывайте, пожалуйста», — сдержанно ответила я и отставила чашку, намекая на то, что разговор окончен. «Мой марсо, к сожалению, не слишком хорош. Точнее сказать, ужасен. Алманским я владею лучше. Сожалею». «Да я и не рассчитывал», — белозубо улыбнулся Элис и поднялся из-за стола. «У меня есть на примете человек, который может и письмецо раздобыть для образца, и набросать послание на марсо, не выбиваясь из стиля мисс Дюмон, и почерк чужой сымитировать». «Поздравляю вас с удачным знакомством», — с облегчением откликнулась я. «Неужели действительно повезло? Мне не придется участвовать в сомнительной афере?» «Ну, этого человека знаете и вы». Элис обошел вокруг стола и похлопал меня по плечу. «Скажите, а Лайзу сейчас не в кофейне?» «Должен подъехать к часу ночи, чтобы отвезти меня домой», — машинально ответила я и ужаснулась. «Только не говорите, что ваш человек — это он и есть». «Не скажу», — покладисто согласился Элис. «А вы мне его на пару дней не одолжите? Очень нужно». Отчего-то я рассердилась. «Элис, вы ведь говорили мне, что хотите уберечь Лайзу от кривой дорожки, и теперь подбиваете его на подделку писем?» «Исключительно в интересах следствия», — с видом создания небесного ответил детектив, опустив очи долу. «Воспринимайте это как жертву с нашей стороны, Виржиния. Все ради скорейшего раскрытия дела и освобождения из тюрьмы невиновного». Элис даже не пытался скрыть иронию. Я устало прикрыла глаза. «Если кто-нибудь узнает, что водитель графини Эверсон Валтер не узнает», — перебил меня детектив. «Я позабочусь о том, чтобы улик не осталось. Можете не беспокоиться». «Да и к чему эти споры, объясните мне? Я не понимаю, зачем вы упираетесь. Вы же умная женщина». «Или больше женщина, чем умная», — вкрадчиво добавил он. Я почувствовала, как щекам у меня приливает кровь. «На что вы намекаете?» «Конечно, на чувство собственности, присущее слабому полу», — коварно ответил Элис. «На что же еще?» И, не позволив мне возразить, продолжил. «Я, наверное, поступаю нехорошо, когда лишаю вас водителя, которого сам же и порекомендовал. Но поверьте, порой Лайзу просто незаменим. К тому же он один из немногих, кому я могу доверять». «Ай-яй, как меня Элис хвалит! Видно, ему от меня что-то нужно, да поскорей!» — раздался из темного коридора насмешливый голос. «Как я вернулся-то вовремя, а? А то б меня без меня сосватали. Доброй ночи, леди Виржиния», — добавил Лайза, уже нормально не ерничая, и вошел, наконец, в зал. «Простите, что без стука. Я сказать хотел, что подогнал автомобиль к дверям». «Уже?» — удивилась я и посмотрела на часы. «Без четверти два. Кажется, разговор затянулся, а мы и не заметили. Получается, Лайза прождал в машине почти час? Ох, мне стало стыдно. Самую малость». «Мистер Маноли, Элис утверждает, что вы владеете марсо», — громко спросила я, заглушая голос собственной совести. «Это так?» «Говорю и пишу», — пожал плечами Лайзу и сощурился. «И насколько хорошо?» — продолжала настаивать я. Настолько, чтобы сойти на приеме у баронета Следжера за разорившегося марсавийского торговца тканями, якобы преподающего теперь Марсо детям состоятельных людей в Аксонии», ответил вместо него Элис. Лайза со смущением, наверняка фальшивым, по-простецки взъерошил себе волосы. «Ну, это когда было? Год назад, не меньше. Я с тех пор мало говорил, наверняка акцент вылез. Если опять кого-нибудь изображать придется, мне сначала надо потренироваться. А что?» «Ничего, говорить не нужно, только писать, подделываясь под чужой почерк», ответил Элис и подошел к Лайзу и, вкрадчиво заглядывая в глаза, положил ему руку на плечо. «Ты же не откажешь в помощи старому другу». «Нет», усмехнулся Лайзу. «Только пусть этот друг сначала все расскажет в подробностях, а не кота в мешке мне торгует». «Расскажу, не сомневайся», — заверил его Элис и весело спросил. «Вирджиния, а что у вас с лицом? Вы недовольны чем-то?» «Всем довольна», — растерянно откликнулась я. Лайзу, откровенно предпочитающий полуграмотный трущобный говорок, и вдруг марсавийский торговец, быть того не может. «Мистер Маноли, я не стану спрашивать, при каких обстоятельствах вы изображали выходца из Марсовии, но скажите одно, вас разоблачили?» Лайзу опять не успел ни слова вымолвить. Элис опередил его. «Какой разоблачили?» — ответил детектив с изрядной толикой гордости. «Никто ничего не понял, даже когда у баронета пропали письма. Это не относится к делу», — быстро закончил он. «Словом, Марсо Лайзу владеет в совершенстве». «Удивительно». Только и смогла вытолкнуть я из себя, чувствуя, что опять краснею. На сей раз от стыда. «Графиня знает иностранный язык хуже какого-то гипси?» «И не только», — откровенно хвастливо ответил Элис. «Вообще-то Лайзу говорит на 7 языках». «На 6», — с неохотой поправил его гипси, отводя взгляд. «На древнероманском пишу только. Ну, да на нем никто не говорит. А вообще-то говорить — дело нехитрое. Леди Вирджиния, вам дурно?» «Мне прекрасно», — слабым голосом ответила я, тяжело опираясь на стол. Земля уходила из-под ног и в прямом, и в переносном смысле. «Лайзу полиглот? Он говорит на 7 иностранных языках?» «Нет, леди Милдред, конечно, знала 12, но я-то только 2. Святые небеса, какой позор! Просто уже поздно. Наверное, мне не стоит постоянно засиживаться в кофейне. Мистер Маноли, но если вы имеете...» Я с трудом выпрямилась и приняла более-менее достойное положение. «Имеете такое прекрасное образование, почему же обычно вы предпочитаете разговаривать...» «По-простому», — подсказал Лайза, угадав мою мысль. «А как же иначе, леди Вирджиния? Знание знаниями, а родная речь, она с молоком впитывается. Как мать моя говорит, так и я. Да и вообще говорок народный, он того... сочнее». Судя по улыбке до ушей, Лайзу сейчас надо мною подшучивал. Но ни злиться, ни смущаться, ни испытывать какие-нибудь другие яркие чувства у меня уже не было сил. «Кстати, о твоей матери», — прищелкнул Элис пальцами. «Лайзу, я хочу навестить Зельду. Когда мне лучше зайти?» «Я завтра у нее обещался быть к полудню», — сознался он, скосив на меня глаза, пока леди в кофейне. «Меня мать точно ждать станет. Небось, угощение приготовит, напечет чего-нибудь. Лучше не придумаешь времени, чтобы зайти». «Вот и славно. Значит, завтра и зайду, расспрошу кое о чем», — подытожил Элис и вдруг обернулся ко мне. «Вирджиния, вам бы тоже хорошо навестить Зельду. Меня беспокоит ваша бледность и настойчивые попытки упасть в обморок. Не то чтобы я возражал, но лучше это не при мне делать. Из меня скверный лекарь для хрупких леди», — криво улыбнулся детектив. Но взгляд у него был внимательный и сочувственный. Кажется, Элис действительно переживала о моем самочувствии. «Зельда вам в прошлый раз хорошее средство подобрала, вдруг и теперь поможет?» Я хотела возразить, что лучше обратиться к квалифицированному врачу, но заметила, какое благоговейное выражение появилось у Лайзу на лице при упоминании матери, и передумала. А потом решилась, почему бы и нет. В конце концов, тот визит к Зельде оказался весьма познавательным. Заодно расспрошу ее о бальзаме для сна, который дал мне тогда Лайзу. Не подмешано ли туда что-нибудь вредное? Не то чтобы я верила в привороты и прочую ерунду, но узнать, из чего делается лекарство, будет полезно. Если оно совершенно безопасно, куплю одну баночку. Вот так я изменила свои планы на завтра. И вместо увлекательной поездки в шляпную мастерскую пообещала зайти в гости к Зельде из Team End, гадалке и профессиональной мошеннице. Когда мы прощались на пороге кофейни, Элис, подгадав минутку, пока Лайзу заводил автомобиль, придержал меня за локоть и тихонько сказал на ухо. «У него туго с математикой, Вирджиния». «Что?» Я сначала не поняла, о чем Элис говорит. «Лайзу», — кивнул детектив на гипсе в салоне автомобиля. «У него с математикой совсем плохо. Самое большое он может сложить в уме 2 4-значных числа. Для более сложных действий ему потребуется листок бумаги и карандаш», — хитро подмигнул он. «А еще я видел, как вы, Вирджиния, проверяете в уме правильность расчетов, которые присылает вам управляющий. Все эти налоги, арендные взносы, вычеты, жалования, премии, отчеты с фабрики. Вы понимаете, к чему я клоню?» Передо мною забрезжил свет надежды. «Да», — медленно кивнула я. «Понимаю. Мне срочно нужно нанять преподавателя и выучить романский. А еще узнать, когда в университете Бромли читают лекции по алгебре для свободных слушателей». Элис закашлялся и пробормотал что-то вроде «эти женщины» или «вот оно, тщеславие, я не разобрала». Но это и не было важно. Так или иначе, завтра меня ждал насыщенный день.